Глава 16. Он вышел из номера и спустился в ресторан. Там уже собирались гости. Сегодняшнее событие потрясло всех присутствующих. Было заметно, как люди переговариваются, глядя на понуро молчавших футболистов, собиравшихся у своих столов. Дронго выбрал столик подальше от команды. Официант зажег свечу в стеклянной вазе, приняв заказ на бутылку хорошего французского вина. Вскоре появилась Рэйчел. Сегодня она была в темном обтягивающем коктейльном платье. Открытые плечи, довольно смелая мини, которая подчеркивала красоту ее стройных ног. Увидев ее, Дронго восхищенно развел руками. Молодая женщина улыбнулась. Ей был приятен молчаливый, но откровенный восторг ее спутника. Они выпили вина, Рэйчел предпочитала рыбу, и он выбрал для нее хорошо прожаренный стейк. «Я думала над вашим рассказом», — призналась девушка. «Наверное, вы ее очень любили и все время думаете о ней, несмотря на то, что прошло так много лет». Дронго молча кивнул, поднимая свой бокал с вином, потом не удержался и заговорил. «Если можно, примите мои извинения, Рэйчел. Я действительно не собирался портить вам ваш летний отдых, и уж тем более не думал заменять вашего молодого друга. Все получилось неожиданно. Просто он вел себя достаточно нагло, и этим обратил на себя внимание». «Понимаю», — Рэйчел дотронулась своим бокалом до его. «На самом деле это я должна извиниться. Вы пытались меня предупредить, предостеречь, а я так глупо себя вела, даже не давая вам возможности рассказать мне, что здесь происходит». «Будем считать, что свои извинения мы принесли и дипломатический протокол выполнили», — предложил Дронго, продолжая с восхищением смотреть на Рэйчел. «Как же она похожа на Натали! Но разве он может ей все откровенно рассказать? Разве расскажешь ей, как они с Натали прощались в Буэнос-Айресе, как встретились спустя некоторое время в Вене? Он и сейчас не имеет права вспоминать всех подробностей той операции, в которой были задействованы сразу три мощные разведслужбы — КГБ, ЦРУ и Моссад. Разве она что-нибудь знает о холодной войне, которая шла с таким ожесточением на протяжении почти полувека и которую так блистательно проиграл Советский Союз? Разве сможет она все это понять?» «Вы о чем-то задумались?» — спросила Рэйчел. «Вспоминаю прошлое», — признался Дронго. «Иногда мне кажется, что я это видел во сне, а иногда сны становятся реальностью». «Лучше смотрите на меня», — предложила она. «Если я так похожа на нее, вам будет легче со мной разговаривать, хотя понимаю, что мне будет трудно поддерживать разговор. Вы все-таки по возрасту больше годитесь мне в отцы, чем в друзья». «Молодость бывает беспощадна. Она сказала всего лишь то, что они оба знали, но в ее устах это прозвучало как приговор». «Сколько лет вашему отцу?» — поинтересовался Дронго. «Ему 62», — ответил Рэйчел. «Слава богу!» — вырвалось у него. «Все-таки у нас с вашим отцом очень большая разница, не меньше 10 лет. Значит, мы с ним уже не ровесники, это приятно. А моя мама как раз младше отца на 9 лет. Значит, вы почти ровесники с моей матерью», — жизнерадостно возразила Рэйчел. «Конечно», — уныло согласился он. «Тогда получается, что я ваша мама». Он увидел вошедшую в ресторан Марину, явно искавшую кого-то глазами. Увидев Дронго, она направилась к ним. «Извините», — сказал он, поднимаясь и идя навстречу Марине. «Поздравляю», — недовольно проговорила она. Вы все-таки отбили эту молодую женщину у ее друга. Неужели действительно выбросили его с балкона или утопили?» «Не ерничайте», — посоветовал Дронго. «Лучше скажите, что вам надо. Завтра утром сюда прилетает наш вице-президент Григорий Трофимович Богуцкий», — сообщила Марина. «Об этом я уже знаю. Он протеже некоторых людей, которые прилетели с нами», — продолжила Марина. «Именно с его подачи приняли Айдамирова, Олегова и еще нескольких человек, в том числе и нашего вратаря Гумарова. Его нашел Айдамиров, но принимал Богуцкий. И еще я вспомнила, что он почему-то не очень любил Колю Епифанцева. Не знаю почему, но я была свидетелем, когда он настаивал на замене Николая другим вратарем. Вы так хотите мне помочь, что готовы выдвигать каждый день новую версию», — пошутил Дронго. «Я хочу знать, кто убийца в нашей команде». Марина посмотрела ему прямо в глаза. «И если могли убить Юхнина, то следующей жертвой могу стать и я. Неужели вы этого не понимаете? А мне не хотелось бы возвращаться домой в деревянном ящике». «Постучите по дереву», — мрачно посоветовал Дронго. «И не говорите таких глупостей. Надеюсь, с вами ничего не произойдет». «Я тоже надеюсь, но вспомнила про Гумарова и решила вам рассказать. А вы ловко устроились. Ваша спутница лет на 20 моложе вас». «Это моя племянница», — соврал Дронго. «Я так и подумала», — кивнула Марина. «Сразу почувствовала ваши родственные чувства к этой молодой женщине». Они кивнули на прощание друг другу, и он вернулся за свой столик. Еще только войдя в ресторан, Дронго сразу обратил внимание, что за общим столом не было Наима Айдамирова, который не спустился к ужину. Не было и семейной четы Бочкаревых, решивших ужинать у себя на вилле. Остальные сидели на своих местах. «Это тоже ваша знакомая?» — спросила Рэйчел, когда он подошел. «Не совсем. Может, она похожа на другую женщину, с которой вы тоже раньше встречались?» — пошутила она. Он покачал головой. «Вы все-таки мне не верите?» «Нет, она похожа только на себя. Это помощница президента футбольного клуба. Они все прилетели сюда из России. Сегодня у нас произошло несчастье. Погиб их врач. И меня попросили помочь в расследовании этого дела». «Извините», — пробормотал Рэйчел. «Я, кажется, неудачно пошутила». «Я хочу выпить за вас», — поднял Дронго свой бокал. «Пожелать вам счастья, чтобы вы прожили 1000 лет и были счастливы. Вышли замуж за хорошего человека, родили целую кучу детей, стали бы президентом банка, только не в Австралии, куда лететь так далеко, а в Америке, куда лететь тоже далеко, но все-таки намного ближе. Спасибо», — она подняла свой бокал, «хотя Австралия мне нравится больше, чем Соединенные Штаты». «Почему?» — спросил Дронго. «Спокойная, размеренная, устоявшаяся жизнь», — пояснил Рэйчел. «Все друг друга знают, все общаются и ценят друг друга. Хотя сейчас очень много иммигрантов, но все-таки Мельбурн не сравнить с Нью-Йорком. Это настоящий сумасшедший дом, просто вулкан страстей. Отец настоял, чтобы я поехал учиться в Америку. Я окончила Спрингфилдский университет, потом работала в Чикаго, а 3 года назад, когда в Нью-Йорке открыли филиал банка моего отца, перебралась туда, сначала на рядовую должность, сейчас уже менеджер. Говорят, что к следующему году меня могут сделать главой филиала, если я пройду собеседование». «С вашим отцом?» — улыбнулся Дронго. «Ни в коем случае. Нужно знать моего отца. Это упрямый пуританин в 10-м поколении. Нет, Меня будет экзаменовать специальная комиссия. Я думал, что в Австралии все жители — потомки либо аборигенов, либо потомки каторжан, которых высаживали на эти берега. Так и есть, согласилась Рэйчел. Но в конце 19 века правительство королевы Виктории поняло, что нужно как-то упорядочить жизнь на этом континенте. И сюда начали прибывать чиновники, судьи, полицейские. Мой прапрадед был одним из таких судей, одним из самых суровых и строгих блюстителей закона. Его внук, мой дед, был начальником местной железнодорожной станции. Пунктуальный, аккуратный человек, который все любил расставлять по своим местам. В детстве я очень боялась его строгого взгляда, хотя он меня очень любил. А мой отец выучился в Великобритании и США и стал банкиром. Домой он вернулся в конце 70-х и привез с собой молодую ирландку, мою маму. У нее как раз в семье все были бунтари. Между прочим, кто вы по гороскопу? Овен, вспомнил Дронго. Кажется, первый знак зодиака. Она расхохоталась. Что вы смеетесь? Не понял он. У меня мама тоже родилась в начале апреля, пояснила, улыбаясь, Рэйчел. Мне все время говорили, чтобы я даже близко не подходила к бешеным овнам. Вы, наверное, не знаете, что ваш огненный знак считается самым неистовым и самым упрямым среди всех остальных знаков зодиака. Теперь буду знать. Нет, я серьезно. У меня мама увлекалась зодиакальными знаками и покупала книги по астрологии. Поэтому я так много про них знаю, особенно про овнов. Ужасный характер, упрямство, настойчивость, смелость, решительность и абсолютно бешеный напор. Разве это плохо? Для мужчины, наверное, неплохо, но для женщины просто катастрофа. Мама говорила мне, что должна всегда держать себя в руках рядом с моим отцом, который родился в начале мая. Он телец по гороскопу. А вы? Я скорпион. Говорят, что это самый сексуальный знак, особенно у женщин, но и самый загадочный. Хотя там особо оговорено, что мне нельзя дружить с овнами. Вот видите, даже астрология против нашей дружбы. Мне казалось, что все зависит от конкретного человека, а не от его гороскопа, пробормотал Дронго. Иногда да, а иногда нет. Теперь буду заранее спрашивать у женщин, под каким знаком они родились, пообещал он. У вас, наверное, была интересная жизнь. Рэйчел решила сменить тему. Неужели вы все время ищете преступников? Иногда и отдыхаю, ответил он под ее одобрительный смех. Но иногда занимаюсь и поисками конкретных людей, которых нужно вычислить и найти. И всегда находите и разоблачаете? Не всегда. Бывают и досадные ошибки. Поражения, провалы — это реальная жизнь. Только в кино или в книгах сыщик обречен на победу. Он обязан найти и раскрыть преступление. Иначе нет смысла смотреть кино или читать книгу. В жизни подобное происходит не всегда. Хотя все равно нужно стараться. Неразгаданных преступлений просто не может быть. Надо внимательно относиться к уликам, добросовестно опрашивать свидетелей и делать правильные выводы. При нормальном анализе обстановки вы всегда сумеете вычислить возможного преступника. И скольких вы уже разоблачили? Не считал, но полагаю, что много. С этой точки зрения я не зря выбрал такую профессию. Она помогает нормальным людям поверить в возможную победу добра над злом. Да, тихо произнесла Рэйчел. Вы помогли мне тоже. Давайте выпьем за вас. И бокалы снова тихо зазвенели в их руках. Зал ресторана вошел следователь Али Намык Хасан в сопровождении двух полицейских. Увидев следователей и полицейских, все гости замолчали. Следователь прошел через весь зал и подошел к Дронго, который поднялся при их приближении. «На сегодня мы закончили допросы», — сообщил он. «Господин начальник полиции просил вас завтра утром зайти в кабинет менеджера, куда мы приедем вместе с ним. 9 часов утра». «Хорошо. Что-нибудь удалось выяснить?» — спросил Дронго. «Мы работаем». Следователь удивленно взглянул на него. «Я оставлю здесь несколько наших сотрудников. На всякий случай». Он повернулся и в сопровождении полицейских пошел к выходу. Чувствуя на себе взгляды гостей, Дронго уселся напротив Рэйчел. «Я уже поняла», — кивнула она. «Вы большой человек. Даже турецкие полицейские сами подходят к вам с докладом». «Он просил меня утром встретиться с начальником полиции», — пояснил он. «Вот видите», — оглянулась по сторонам Рэйчел, — «все смотрят на нас. Я чувствую себя почти звездой. Сейчас все обсуждают именно наш столик». «Надо быстрее уходить отсюда», — пробормотал Дронго. «Позвольте мне еще немного искупаться в лучах вашей славы», — лукаво попросила она. «Не смейтесь, это не такая слава. Вон в той стороне сидят футболисты. Вот они молодцы. У них настоящая слава, заработанная тяжелым трудом. Большие гонорары, признание болельщиков, интересные встречи. Вы им завидуете?» «Не думаю. Я вообще лишен этого чувства», — признался Дронго. «Просто у них другая жизнь. Ни один сыщик никогда не получит таких гонораров, как футбольная звезда за 1 месяц своих тренировок. Что касается зависти, я вообще не знаю, что это такое. Хотя до недавнего времени думал, что не знаю и чувства ревности, пока не увидел вас с вашим другом». Рэйчел покраснела и прикусила губу. «Вы все время будете о нем помнить?» «Все время буду помнить о том, какая опасность вам угрожала», — признался Дронго. «Я могу узнать, как вы познакомились?» «Мне не хотелось бы о нем говорить», — призналась Рэйчел и, немного помолчав, добавила. «Мы познакомились в Нью-Йорке. Он представился коммерсантом из Белграда. Теперь я вспоминаю подробности и понимаю, что все было разыграно. Он заранее узнал мои вкусы, мои привычки. Мы встречались с ним несколько месяцев, прежде чем я разрешила ему остаться у меня. Честное слово, это правда. Не забывайте, что я росла в Австралии. Там несколько другие взгляды на подобные отношения, чем в Нью-Йорке. Потом мы с ним встречались и планировали наш совместный отдых. Он предлагал какие-то экзотические места, Индонезию или Филиппины. Но к тому времени наши отношения начали давать трещину. Мне не нравилось его высокомерие, некоторые поступки, недоброе отношение к людям. Это как-то сразу чувствовалось. И, наконец, его отношение ко мне. Встречаясь со мной, он словно исполнял какую-то принудительную обязанность, что меня несколько раздражало. На Филиппины мы не попали, отец тяжело заболел, а я полетела в Мельбурн, используя свой отпуск. Выписывала ему специальные лекарства через немецкие фирмы. Это тоже раздражало Милована. У меня оставалось около 10 дней, и мне предложили отдохнуть в отеле известной немецкой сети Кемпински в Турции. Здесь, оказывается, 3 подобных отеля. Кроме нашего в Белике есть еще в Бодруме и Стамбуле. Вот так мы прилетели сюда, хотя он возражал. Я оплатила оба билета и наше проживание в разных номерах. Это он сам так предложил, якобы для того, чтобы меня не компрометировать. Говорил, что ему должны скоро перевести деньги из Белграда. И я ему верила. Вот такая у меня грустная история. История со счастливым концом, возразил Дронго. Хорошо, что все так закончилось. Надеюсь, он больше не появится рядом с вами в Нью-Йорке. Я тоже надеюсь, тихо проговорила Рэйчел. Если понадобится, я готов отправиться за вами в Нью-Йорк, предложил Дронго. Американская виза у меня есть, как у эксперта ООН. Я могу полететь вместе с вами. Это был бы уже перебор, убежденно ответила Рэйчел. Не считайте меня такой наивной дурочкой. Я все-таки окончила университет с отличием и уже несколько лет работаю в серьезном финансовом учреждении. Милован больше никогда и близко не подойдет ко мне. Очень надеюсь, пробормотал Дронго. Они посидели за столиком еще около получаса, когда он предложил ей прогуляться по парку. «Идемте», — согласилась Рэйчел. «Сегодня такая чудесная погода. Здесь вообще очень приятный климат. Не такой жаркий, как я предполагала». Вдвоем они вышли из зала ресторана. Дронго заметил, как саркастически улыбалась ему на прощание Марина. У выхода из отеля им предложили электрокар, но они отказались. Полная луна светила над ними, освещая парк и все окрестности. Они неторопливо проходили мимо полей для игры в гольф. «Еще сегодня утром я не думала, что вечером буду гулять с посторонним мужчиной, которого совсем не знаю», — призналась Рэйчел. «Наверное, это не очень хорошо. Вы считаете меня несерьезным человеком?» «Почему?» «Как раз наоборот. Вы очень серьезно отнеслись к моим предостережениям, прочли досье вашего бывшего друга и поверили мне. Несерьезный человек не стал бы доверять незнакомцу до такой степени». «Наверное, вы правы», — согласилась Рэйчел. «Просто на меня это все так неожиданно навалилось. Последние дни мы все время с ним ссорились. Теперь я понимаю, что он был просто раздосадован срывом своих планов. Ведь он готовился увезти меня на Филиппины, а я полетела к отцу. Потом приехала сюда, в Турцию, отказавшись лететь с ним в Южную Африку. Я словно сама что-то чувствовала. Какое-то неосознанное чувство тревоги. Я понимала, что мы не сможем продолжать наши отношения, когда вернемся в Нью-Йорк. Все было совсем не так, как я себе представляла. А вы появились уже на пике спада наших отношений. И только подтвердили мои подозрения. Хотя все равно я должна быть вам благодарна. Может, они и не планировали меня отпускать. Представляю, какой удар был бы для моих родителей». «Да», — помрачнел Дронго, — «об этом лучше не вспоминать. Все кончено. А в Нью-Йорке он вряд ли рискнет предпринять что-либо подобное. Это уже не Филиппины и не Южная Америка. Там гораздо сложнее устроить какой-нибудь трюк с вашим похищением. Тем более, что вы уже предупреждены. Теперь, я полагаю, вам ничего не грозит, ведь он и его сообщники далеко не дураки. Они понимают, что если с вами что-нибудь случится, в первую очередь будут искать их интернациональную банду». «А вам?» — спросила Рэйчел. «Вам тоже ничего не грозит?» «Он может попытаться мне отомстить с помощью своих напарников. Но это тоже 50-50, если только за ними не числятся другие преступления. Но я скоро уезжаю отсюда, и им трудно будет искать меня по всей Европе». «Вы меня успокоили», — кивнула Рэйчел. И в этот момент откуда-то из-за деревьев показался неизвестный мужчина. В его руке что-то блеснуло, И Дронго мгновенно среагировал. Он изо всех сил толкнул Рэйчел в кусты. Мужчина поднял пистолет. Это был пистолет с глушителем, блеснувший в лунном свете. Дронго полетел в другую сторону, когда раздались характерные щелчки. Пули попадали в стоявшее за ним дерево. Рэйчел лежала, не двигаясь. Убийца осторожно приближался к ним. Дронго сжал зубы. При падении он сильно ударился плечом, но сейчас нельзя было стонать. Убийца подходил все ближе и ближе. Рэйчел молчала. Неужели он в нее попал? История повторяется. Сначала там, в Австрии, погибла Натали, а сейчас здесь, в Турции, неизвестный преступник застрелил Рэйчел. От этой мысли он едва не застонал. Неужели ее убили? Такого просто не может быть. Не должно быть! Убийца был уже совсем рядом. Он поднял свой пистолет, настороженно реагируя на любой шум. В этот момент в той стороне, где лежала Рэйчел, хрустнула ветка, и убийца быстро повернул оружие. Еще мгновение, и он выстрелит. Даже если она осталась жива, выжить при выстрелах с такого близкого расстояния у нее нет шансов. Дронго выдрал кусок дерна с травой и швырнул в другую сторону. Неизвестный резко обернулся, и в этот момент Дронго поднялся и прыгнул на него, придавливая убийцу всем своим весом. Пистолет с глушителем — идеальное оружие киллеров всех мастей, но только если расстояние между ним и жертвой превышает несколько метров. При близком расстоянии такое оружие становится помехой. Чем короче ствол пистолета, тем легче повернуть его в сторону противника. Чем длиннее, тем сложнее. Пистолет с длинным дулом из-за навинченного на него глушителя отлетел в сторону. Убийца был среднего роста, но чрезвычайно ловкий и гибкий. Он вырывался изо всех сил, но Дронго уже ничего не могло остановить. Преимущество было явно на его стороне. Сначала он свалил убийцу и придавил его своим телом. Если неизвестный весил не больше 75 килограмм при росте примерно в 1,75 м, то мощный Дронго со своим баскетбольным ростом и весом 95 килограммов просто задавил неизвестного, а затем начал молотить его своими огромными кулаками, попадая в лицо и тело несчастного. При одной мысли, что Рэйчел погибла, он пришел в такую ярость, что готов был вышибить дух из бандита. Дронго уже не слышал крики за своей спиной, топот подбежавших полицейских и сотрудников охраны отеля. Его оттаскивали от убийцы сразу четверо мужчин. Убийца лежал на земле и тихо стонал. «Кажется, этот ненормальный разбил ему челюсть», — услышал Дронго слова одного из полицейских. И только тогда немного успокоился.